во вспышках света отступала тень. Все наши грязные танцы и твои наглые пальцы не оставляли мне шансов сбежать. Твои горячие губы, ты был то нежным, то грубым, но как мне перед тобой устоять? Тебя по клеткам рисовала мне ночь. Ты был таким, как я хотела, точь в точь. И наши грязные танцы в полной темноте пустила вены тебя, чтоб был. И если не до любви, полюби меня сильно, как в сценарии фильма, чтобы мы не остыли. Тебя глубже вдыхая, до потери сознания, и в плену желания, буду твоя плохая. Полюби меня сильно, полюби меня сильно. Мое сознание туманит твой свет. Что было до, все исчезает на нет. Ты обними меня крепче, и только так станет легче, и поцелуй.